Моим родителям и брату. Предисловие автора. Книга эта родилась от голода. Сейчас объясню. Весной 1996 года в Канаде вышла вторая моя книга, роман. Расходился он из рук вон. Критики или недоумевали, или хвалили так, что лучше б не хвалили вовсе. Так он и прошел мимо читателей. Я лез из кожи, корчил из себя не то клоуна, не то воздушного гимнаста, все без толку. Публика меня просто не замечала. Словом, полный провал. Другие книги стояли на магазинных полках стройными рядами, как бейсболисты или футболисты перед матчем, а моя больше походила на доходягу Хлюпика, которого никто не хотел брать к себе в команду. Так она и канула в небытие, быстро и без шума. Не очень-то я и огорчился. Я уже взялся за другую историю, про Португалию 1939 года. Чего мне не доставало, так это покоя, зато хоть какие-то деньги появились. И вот я полетел в Бомбей. Это еще не самая глупая затея, если учесть три вещи. Поездка в Индию, хоть и короткая, успокоит кого угодно. Даже с худым кошельком жить там можно сколько заблагорассудится. Да и потом роман про Португалию 1939 года не обязан иметь прямое отношение к Португалии 1939 года. В Индии я бывал и раньше, прожил месяцев пять в северных краях. Тогда в первый раз я прибыл в Индостан совершенно неподготовленный, только выучил одно заветное слово. Когда я рассказал приятелю, а тот знал Индию как свои пять пальцев, что собираюсь в путешествие, он бросил как бы мимоходом. У них там, в Индии, говорят на таком английском, обхохочешься, особенно в ходу словечки типа «втирать». Я вспомнил это, когда самолет начал снижаться над Дели, так что вся моя подготовка к красочной, неугомонной, бесшабашно-суетной Индии свелась к одному единственному слову — «втирать». Я вворачивал его по всякому поводу и, честно сказать, срабатывало. Кассиру на вокзале так прямо и выдал. «Не знал, что цены у вас кусаются. Надеюсь, вы мне тут не втираете?» Он улыбнулся и прощебетал. «Да что вы, сэр, у нас никому не втирают. Все честь по чести». Теперь, оказавшись в Индии во второй раз, я уже знал, чего здесь можно ждать и чего хотелось бы мне самому. А мне хотелось забраться куда-нибудь в горную деревушку и писать роман. Я спал и видел, как сижу за столом на просторной веранде, передо мной кипа исписанной бумаги, а рядом с нею чашка дымящегося чаю. Под ногами стелются зеленые холмы, подернутые туманной дымкой, а в ушах звенит от пронзительных криков обезьян. Погода будет что надо. Утром и вечером можно обойтись легким свитером, а днем не пропаду и в какой-нибудь безрукавке. Так-то вот с пером в руке и буду искать великую правду жизни, превращая подлинную историю Португалии в фантазию. Ведь разве не в том и состоит вся соль художественной литературы в избирательном преображении действительности, чтобы, малость исказив ее, добраться до самой сути? В таком случае, что, собственно, я забыл в этой самой Португалии? Хозяйка дома из местных будет рассказывать про войну с англичанами и про то, как их выдворили во свояси. Вместе с ней мы будем обсуждать, что мне приготовить завтра на завтрак, на обед и на ужин, а вечером, покончив с дневной писаниной, я буду лазить по зыбящимся холмам, облепленным чайными плантациями. Но, увы, роман вдруг чихнул, крякнул и приставился. Случилось это в Матхиране, горной деревеньке близ Бомбея, где с обезьянами было все в порядке, а вот чайных плантаций не было, хоть-то тресни. Похожая беда подстерегает начинающих писателей сплошь и рядом, и тема — блеск, и фраза — красота. Герои до того живые, хоть свидетельство о рождении выдавай. Фабула ему готовленная, лучше не придумаешь, и простая, и захватывающая. На подготовительной работе поставлена точка, скопилась куча фактического материала для вящей достоверности про историю людей того времени, про климат и даже про национальную кухню. Диалоги сверкают, что клинки, разят прямо в сердце. Описания так и брызжут красками, контрастами и живыми подробностями, что ни говори, гениально. Но не тут-то было. Вопреки всем радужным надеждам, вдруг понимаешь, тихий неугомонный голос нашептывает тебе убийственную правду. Все ни к черту. Не хватает самой малости, искорки, способной зажечь твою историю настоящей жизнью, и точная историческая фактура или безупречные кулинарные рецепты — все псу под хвост. Повесть твоя бесчувственно мертва, и тут ж ничего не попишешь. Такое открытие, скажу вам, совсем не радует, от такого и впрямь засосет под ложечкой, как от голода. Наброски безнадежного романа я отнес на почту в Матхиране и отправил по выдуманному адресу в Сибирь. Да и обратный адрес в Боливии я тоже взял с потолка. Когда пакет проштамповали и бросили в сортировочный мешок, я сел и тихо загрустил. И что теперь, Толстой? Как насчет еще чего-нибудь эдкого, гениального? Хорошо еще кошелек мой в конец не истощал, а на месте все так же не сиделось. Я встал и двинул с почты прямиком на юг Индии. Как бы мне хотелось отвечать «я доктор» всем, кто спрашивал, чем я занимаюсь, ведь доктора нынче в почете, вот кто творит настоящие чудеса. Но тут и к гадалке не ходи. Случись нашему автобусу перевернуться на крутом вираже, все сразу же кинутся ко мне. И поди докажи среди воплей да стонов, что хоть ты и доктор, но юрист. А после взбреди им в голову судиться из-за увечий с правительством и нанять меня в консультанты, придется осознать, что на самом деле я бакалавр, притом философии. Затем, в ответ на крики «И за что им это наказание?», придется покаять, что я с трудом одолел Кьеркегора и все такое прочее. Словом, как оно ни прискорбно. Как ни унизительно, решил я все-таки не грешить против истины. Всю дорогу я только и слышал. Писатель? Да ну, хотите историю? Вот только истории эти зачастую были нудные, муторные, да еще и с бородой. Так добрался я до городка Пондишери, что в составе небольшой самоуправляемой союзной территории к югу от Мадраса на побережье Тамилнада. По числу жителей и размерам это совсем крохотный уголок Индии. В сравнении с ним остров Принца Эдуарда в Канаде — сущая громадина, хотя и история у него особенная. Пондишери был некогда столицей самой маленькой колониальной империи — французской Индии. Французы, понятно, были бы не прочь потягаться с англичанами, и очень даже не прочь, но в одном единственном радже — царстве, где им только и удалось закрепиться, гавани было всего ничего, да и те крошечные. Однако французы продержались там целых 300 лет и убрались из Пондишери только в 1954 году, побросав нарядные белые домики, широкие улицы, скрещивающиеся под прямым углом с названиями вроде «Рю де ла Марин» и «Рю Сен-Луи», да полицейские фуражки, кепи. Сидел я как-то раз в индийской кофейне на улице Неру. Кофейня размещается в одном большом зале с зелеными стенами и высоким потолком. Над головой кружат вентиляторы, разгоняя теплый и влажный воздух. Зал заставлен одинаковыми квадратными столиками, по 4 стула у каждого. Выбирай любой, даже если за столиком уже кто-то сидит. Кофе подают превосходный, да еще с гренками, поджаренными в молоке с яйцом. И беседа там завязывается сама собой, легко и просто. В тот раз собеседником моим был шустрый, ясноглазый старикашка с пышной, убеленной сединами шевелюрой. Я согласился с ним, что в Канаде, и правда, холодно, что там действительно есть места, где говорят только на французском, и уверил, что в Индии мне на самом деле нравится, ну и так далее и тому подобное. В общем, непринужденный разговор. Какой дружелюбно любопытные индусы обычно заводят с заезжими иностранцами. Про мою работу старичок слушал, широко раскрыв глаза, и одобрительно кивал. Но в конце концов пора было и честь знать. И я поднял руку, чтобы привлечь официанта и взять у него счет. Тогда, старичок, возьми и скажи, могу рассказать одну историю, да такую, что вы непременно уверуете в Бога. Рука моя так и повисла в воздухе. Я насторожился. Неужто свидетель Иеговы стучится ко мне в дверь? Не иначе, как истории вашей 2000 лет, и случилась она где-нибудь на задворках Римской империи, спрашиваю, а вот и нет. Может, старикашка из этих мусульманских пророков уж не в 7 веке было дело, не в Аравии ли часом? Да нет же, все началось здесь, в Пондишери, несколько лет назад, а закончилось, должен заметить на радость вам, в той самой стране, откуда вы приехали. И что, из-за этой вашей истории я должен поверить в Бога? Ну да. Вот так задачка. Вам вполне по зубам. Тут подошел официант. Я на мгновение задумался и заказал еще пару кофе. Мы познакомились. Старичка звали Франсисом Адирубасами. Так что там у вас за история, спрашиваю? Только слушайте очень внимательно, попросил он. Идет. Я достал ручку и блокнот. «Скажите, вы уже бывали в ботаническом саду?» — спросил он. «Вчера ходил». «Видели детскую железную дорогу?» «Ну да». «По воскресеньям по ней до сих пор гоняет поезд детишкам на забаву. А было время, когда он гонял по 2 раза в час, и так каждый день. Помните, как называются станции?» «Одна Розвиль, та, что возле Розария». Точно, а другая? Не помню. Там уже нет вывески. Когда-то она называлась Зооптаун. Поезд сделал 2 остановки — в Розвилле и Зоотауне. Когда-то на месте Пандишерийского ботанического сада был зоопарк. Старичок продолжал свой рассказ, а я все помечал да записывал. «Вам надо и с ним поговорить». — сказал он про главного своего героя. — Я знал его очень-очень хорошо. Теперь он уже взрослый. Пораспрашивайте его, может, и он что вспомнит. Позднее, уже в Торонто, я разыскал его, главного героя, по телефонному справочнику в перечне из 9 колонок, где значились сплошные потели. А когда набирал номер, сердце так и колотилось в груди. Голос в трубке был с явным канадским акцентом, сдобренным неповторимой индийской размеренностью, легкой, как тонкое, едва уловимое благоухание. «Как же давно это было!» — проговорил незнакомец. «Но встретиться со мной все-таки согласился. С тех пор встречались мы не раз. Он показывал дневник, где описал все, что с ним приключилось». Показывал пожелтевшие газетные вырезки, снискавшие ему мимолетную скромную славу, и рассказывал свою историю, а я за ним записывал. Где-то через год после долгих проволочек я, наконец, получил магнитофонную пленку и отчет из Министерства транспорта Японии, и только прослушав пленку, признал, прав был старина. Адирубасами, когда обещал, что после этой истории я непременно уверую в Бога. Мне подумалось, не проще ли будет рассказать историю господина Потеля от первого лица, его собственного, а все неточности и огрехи можно смело списать на меня. Хотелось бы мне и кое-кого поблагодарить. Конечно же, я всем обязан господину Потелю, и моя благодарность ему бескрайня, как тихий океан. Надеюсь, рассказ моего не разочарует. Господина Адирубасами я благодарю за то, что он пробудил во мне интерес к этой истории. Ну, а закончить ее мне помогли 3 чиновника, прекрасные знатоки своего дела, за что я им также благодарен. Казухико Ода, недавно оставивший службу в японском посольстве в Оттаве, Хироси Ватанабе из судоходной компании «Ойка» и, особенно, Тимохиро Окамото из Министерства транспорта Японии, ныне пребывающий на заслуженном отдыхе. А что до животворной искорки ее зажег во мне Муасир Скляр? В заключение я хотел бы выразить самую искреннюю признательность выдающемуся учреждению Канадскому совету по делам искусств. Без его денежной помощи мне бы ни в жизни удалось довести до ума мою историю, не имеющую, впрочем, ни малейшего отношения к Португалии 1939 года. Если мы, как граждане, не будем помогать нашим художникам, то бросим свое воображение на алтарь суровой действительности, и нам ничего не останется, как только утратить веру и тешить себя пустыми мечтами да призрачными надеждами.